Здравствуйте, меня зовут Ольга Мюнхгаузен, актриса и режиссер, член гильдии актеров кино России, организатор и автор идеи проведения фестиваля кинопесни имени поэта Леонида Дербенева, первого в России. В чем специализация, да, нашего фестиваля? Фестиваль кинопесни, именно кинопесни. На нашем фестивале мы поем песни из российского кинематографа с 35 года по современный этап. А наследие огромное музыкальное у нас, да, в кинематографе. Есть что петь. Ну, в общем, эти задачи мы и ставим перед нашим фестивалем. Объединяем поколения, потенциал народа выявляем. И вообще это очень... Хорошо, как вы знаете, наше наследие, чтобы не забывалось лучшее, что есть в предыдущем поколении, то, что сделано в самом социуме, тем более вот музыкальное кинонаследие у нас просто замечательное. И то, что мы уже живем 9-й год, это говорит о том, что мы нужны, хотят петь песни, и что именно наш фестиваль привлекателен для простого народа. Мы не берем никаких взносов. Это такой у нас общедоступный фестиваль. У нас нет спонсоров, но мы умудряемся проводить сердцами и душами и желаниями наших замечательных россиян. Я хочу сказать, что у нас вообще фестиваль такой народный. Он негласно, мы его называем народным, потому что, ну, люди разных профессий могут принять участие, профессиональные и непрофессиональные коллективы. Повторюсь, что мы не берем никаких взносов за участие, ни на каком этапе. Люди у нас не получают зарплату. Я вот говорю «люди», хотя должна признаться, что большую нагрузку выполняю я как организатор и как идеолог. Хорошо, Ольга, а как появилась идея организовать вот именно такой фестиваль? И что вообще вас подвигло на это, как бы стало толчком? Фестиваль как таковой имени поэта Леонида Дербенева возник в 2004 году. Но он имел статус исполнителя эстрадной песни. Это была моя дипломная работа. В 2004 году я заканчивала университет культуры и искусств в Химках Московского университета культуры. И вот эта работа дипломная у меня состоялась в городе Владимире. Город Владимир – это земля родины предков Леонида Петровича Дербенева по отцовской линии и моя родина. Мне было очень лестно провести этот фестиваль именно там. Фестиваль-конкурс. То есть первый фестиваль проходил там, не в Москве? Нет, в городе Владимире. Но я повторю, что это был фестиваль исполнителей эстрадной песни, сугубо эстрадной песни, которая включала и, конечно, и кинопесню. Об этом я тогда не задумывалась. Повторю, что это была дипломная работа. Кстати, фестиваль прошел замечательно, был полон зал народу, участников было большое количество, профессиональные, непрофессиональные исполнители принимали участие, был определенный резонанс, у нас были замечательные гости, жюри, которые я привезла за свой счет, заметьте, тогда еще в 2004 году можно было заработать мне как актрисе собственным трудом на дипломную работу, да, чаще же всего дипломники, если делают какие-то проекты, свои индивидуальные, а не являются помощниками режиссеров, где им просто дается бумага. Я, в общем, все взвалила на свои плечи. Усугубила себе жизнь, хотя я могла принести просто бумагу от помощника, как помощник режиссера. Я работала в концертном зале России, тогда еще он был. Я часто была участницей программы выпускников ежегодной в концертном зале России. Я могла бы принести бумагу, где я помощник режиссера и так далее, так далее. Я себе усложнила жизнь, но я не думала, что это будет сложно, и не было бы это так сложно, потому что это было как родное детище, а свое, как говорится, не тянет. Все по мере поступления, и идею, и сама ходила, афиши расклеивала, и договаривалась с представителями жюри. У нас была Татьяна Анциферова, замечательная певица. Вера Ивановна Дербенева, ей низкий поклон. Вот ее буквально недавно не стало. Вера Ивановна Дербенева, вдова поэта-песника, муза, вдохновительница нашего замечательного поэта Леонида Петровича Дербенева. А как вот конкретно к такому формату вот вы пришли? Кинопесни. Да, вот именно в том виде, в котором он существует сейчас. Все очень просто. Я являюсь членом гильдии актеров кино России, снимаюсь немного, не является моей профилирующей деятельностью. Я вообще артист разговорного жанра эстрады, по диплому режиссер, экономист-менеджер социальной и культурной сферы. И по маминой просьбе я портной, самой главной профессии, как считает мама. Ну, она основательная. И в моей родной гильдии предложили: Оля, вот ты делаешь исполнителя эстрадной песни, а Леонид Петрович Дербенев являлся членом Союза кинематографистов России, поскольку он написал огромное количество песен для нашего кинематографа, к 120 фильмам он написал песни, и был членом этого союза. И было совершенно основательно полагать, что этот конкурс должен проходить в Доме кино. И мы с 2015 года начали проводить, переформатировав название из исполнителей эстрадной песни в фестиваль исполнителей кинопесни. Вот такая простая история. И на базе при поддержке гильдии актеров кино и Союза кинематографистов России в Доме кино проводили 8 славных лет. Конечно, большую нагрузку делала я по организации, писала письма, развешивала афиши, контактировала со всеми людьми, кто выступает и кто бы мог как-то помочь. Конечно, аренда стоит денег. Поскольку я член гильдии актеров кино России, в гильдии мне предложили помощь бесплатно провести 2 дня. Первый день это у нас проходил второй тур очный каждый раз, а второй день это гала-концерт. Это тысячный зал. Сначала было в маленьком зале Дома кино. У нас там не хватало мест, потому что все время были аншлаги. Нам предложили перейти в тысячный зал. Ну, у нас и там не хватало мест, потому что популярная песня из кино живет в душах, сердцах. Из поколения в поколение поют ее очень многие, так сказать, люди, которые любят песню, даже не умеют петь на кухнях, в праздники. И, в общем, формат именно кинопесни и вообще песни в России очень любим. А как вы считаете, вот в одиночку получилось бы вот так вот взять и на пустом месте организовать фестиваль? Или только вот в коллективе людей? Вообще, можно так поставить вопрос в одиночку. По сути дела, большую заботу несу я по этому вопросу, но я контактирую с огромным количеством людей, энтузиастов, кто верит в меня, кто любит Дербенева, кто любит песню, кто желает участвовать. Это невозможно сделать одному. От идей до реализации большое количество затрат энергии, взаимодействия и так далее, и так далее. Ну вот мы и подходим, да, к тому моменту, что только во взаимодействии мы можем чего-то достичь. Однозначно. А такого я не знаю, кто что-то делает в одиночку. Ну, наверное, только штангу поднимает у нас спортсмену, и то с ним взаимодействует его тренер. Хорошо. А каким образом происходило продвижение фестиваля? Только ли за счет афиш, например, да, и соцсетей? Просто в наше время очень часто, что творчество оценивается не содержанием, а количеством вложенных средств в раскрутку. То есть, чем более раскручен, назовем так, продукт, да, тем он считается более успешным. Я вам хочу сказать, что мы живем скромно, но делаем уже это дело 9-й год. Ну, а я так с 2004-го, это получается скоро 20. И все равно делаем. Опять все дело в энтузиастах, сподвижниках, опять же, да, это же взаимодействие. И продвижение, оно могло бы быть вот в таком современном формате, но не хватает рук на эту форму продвижения. Надо сделать основной прецедент, это значит конкурсная часть, гала-концерт. В общем, что касается конкурса, да, это особый формат, это не просто концерт спели и ушли, там надо купить призы, то, сё, сё. Сами знаете, это конкурс, это конкурс. Просто дать диплом тоже большое дело, это ты не просто на концерте попел или там пришел, ушел. Все-таки на конкурсе что? Мы должны оценить, подарить условный подарок, вручить диплом памятный. Понимаете? Значит, это все надо разрабатывать, покупать, осмыслять. Хочу сказать, что лично мной разработан эксклюзивный подарок нашего фестиваля. А я не поленилась, увидела в природе, что есть такие коробки, знаете, да, бобины от пленки старинной. И они, оказывается, были не нужны. У меня была возможность совершенно дарственно получить в киностудии Горького утилизированные эти коробки. Я их отмывала, красила краской, разработал мне наш знакомый энтузиаст, опять же, совершенно бесплатно, Андрей Захаров, владимирский фотограф, вот эту самую эмблему. Я ее наклеил, у нас совершенно получился фирменный приз. Если вы увидели эту красоту, я могу вам присовокупить, так сказать, к видео фотографию. И золотой вот такой приз с ликом Леонида Петровича, там написано «Атмосфера нашего фестиваля», понимаете, совершенно фирменный приз. То есть мы выдумываем от того, что нет денег. Мы что-то придумываем, как пропагандировать. Представители нашего жюри свои ресурсы используют там своих студентов вокальных училищ, что-то как-то по-другому. В общем, цыганская почта называется, или так, народное кликухшество. Или как русская смекалка. Да, применяем русскую смекалку, применяем народные, как это называется, сарафанное радио. И, конечно, пользуемся современными ресурсами, как-то соцсети, по-другому никак. Уже сайт мы содержать не можем, потому что это стоит денег. Все время этот вот хостинг, это все время повышает зарплату, повышал это деньги, это было невозможно, поскольку все это ничем не субсидируется у нас. В общем, держимся. Очень маленькую сумочку дает мой знакомый из собственного кармана. Зная меня 300 лет, я снималась в фильме, который он продюсировал. Далеко человек не продюсер. Просто не потому, что он богатей, знает меня, у меня все под отчет. Поэтому на призы у нас есть, на дипломы у нас есть, на цветы с благодарностью. Те, кто участвует в нашей, так сказать, концертной программе «Гала-концерты» и нашем жюри, есть. Что еще надо? На пирушки после концерта мне не нужно. У меня не было никогда никаких фуршетов. Мне бы, конечно... Потом гильдия предоставляла машину от Дома кино Вере Ивановне Дербеневым. Например, у нас были именитые гости на гала-концерт, как то Зинаида Кириенко, как то у нас был и певец Игорь Наджиев, Алла Сурикова, режиссер. У нас достаточно было именитых людей на гала-концертах за 9 лет. И мы очень этим гордимся, потому что люди приходили совершенно бесплатно. У нас, кстати, был маэстро Александр Зацепин в прошлом году. Совершенно бесплатно. Это соавтор Леонида Петровича Дербенева. Александр Зацепин, ныне здравствующий, написал большое количество музыки для кинофильмов. Это соавтор Леонида Петровича. Ой, как он долго говорил у нас о Леониде Петровиче, как он сокрушался, что мог бы написать еще больше с ним песен. И у нас был Максим Дунаевский на юбилейном мероприятии, это в 2019 году. Так что к нам приходят в Дом кино, это центр Москвы, мы очень рады, это престижно. И вот это совершенно без денег. Гильдия хлопотала, чтобы нам бесплатно, без аренды дали залы на 2 дня. Мой знакомый, условно говоря, 3 рубля в чистом виде практически, да, на наши призы, не на зарплаты, а именно вот на тот формат конкурса, когда мы обязаны оценить, призик подарить, диплом, жюри сидит, цветочки подарить. Жюри у нас совершенно бесплатно. И это сейчас не модно говорить, что бесплатно. Или дурачки, или вы нищие. Да, нет, неправильно. Это люди с широкими душами. Я бы сказала, патриоты, профессионалы своего дела. Понимаете? Мы сейчас находимся в музее славянской культуры имени Константина Васильева. Низкий поклон дирекции этого замечательного музея. Потому что второй год мы проводим уже многочасовой второй тур здесь. Низкий поклон. А что вот про музей можете рассказать вообще? Откуда появилась информация? А я вам скажу. Опять же, помогли нам военные. Я пришла 23 февраля на Красную площадь. Я знаю, что у нас там... Это 23 числа, и собираются настоящие военные мужчины, патриоты своего отечества. Пришла, посмотрела собравшихся, подходила ко всем, подошла к одному офицеру. Я, кстати, в званиях не понимаю, смотрю с наградами, с погонами. Скажите, пожалуйста, нужно ли вам, где вы служите, концерт участников фестиваля кинопесни имени поэта Леонида Дербенева. Вот так и подходила запросто. Не писала министру культуры. Пришла на Красную площадь. Прекрасный день. 20... И там истинные мужчины откликнулись. Познакомилась с одним военнослужащим. Мы подружились, он меня познакомил с директором этого замечательного музея. Вот мужчины, военные, опять выручили. Творческих людей, россиян, истинных творческих. И вот второй год мы здесь уютно, красиво, доброжелательно. Скажу честно, какой мой бартер. Я просто не могла уйти после того, как я провела этот второй тур. Было огромное количество людей. С меня не спросили ни аренду, ничего. Поняли, поверили, доверили, предоставили. Вот второй год всю территорию, где в музее бегали наши конкурсанты, переодевались, репетировали, я взяла швабру и мыла там, где наши ходили. И все. Я это могу? Могу. Я взяла, помыла. А почему нельзя? Вот давайте таким натуральным образом, кто чем может. Это же разве пропагандировать какой-то псевдобогатый образ жизни лучше, что мы видим в СМИ, чем пропагандировать то, что мы можем и как мы можем обмениваться добротой, своими ресурсами между друг дружкой. То есть все как раз-таки держится на идее, на инициативе и на взаимоотношениях между людьми. Человеческими отношениями. Никакие не накрученными там псевдо-жемчугами, миллионами, списками Forbes или так далее, значимости какой-то ерунды, машины. Нет. Вы понимаете? Вот мы с вами сидим, у вас замечательные СМИ, которому я ничего не заплатила. Вы откликнулись. Я была на мероприятии, которое посвящено здоровому образу жизни, конференции. Я познакомилась с представителем вашего СМИ, Алексеем, да, как раз именно на Рязанском проспекте, когда все анонсировали, презентовали свои, так сказать, проекты. Вот, и понимаете, в чем дело? И я могу перечислять долго всех, кто помогал и участвовал. Ко мне на гала-концерт прибегают девчонки с работы. Давай, Оля, мы тебе цветы будем раздавать. Конечно, я же не могу. Давайте мы то-то. То есть волонтерство – это такая благость. А волонтерство внутри человеческом, желание помочь, посодействовать. То есть можно сказать, что вот это взаимодействие между людьми – это не какой-то навык, да, это состояние души больше. А это природная составляющая человека. Вы понимаете, в нас искусственно забивают понятие интуиции. Вот мы с вами упомянули, как же древние люди распознавали добро и зло, что мы называем понятия, действия какие-то в природе, между собой, человек и животное, как, что, что. В нас это забивают. Всякими рекламами, берите то, делайте это. А если подумать, вот уйти в лес и подумать, у вас ничего нет, у вас есть его величество природа, есть душа ваша, вы с природой, связь с космосом, там, с небесами. Вот вы сидите и думаете, без мишуры машины, метро, жвачки, вот всякой этой ерунды. Один на один. Почему надо об этом думать, когда с человеком что-то происходит в такой трудный момент жизни? А можно просто устать просто. Без всяких травм, без всяких катаклизмов. Просто прийти в природу, а можно даже закрыться на собственной кухне, выключить все смартфоны, телевизоры, все. И сказать, а может быть, соседу что-то нужно? А может, постучаться, сказать, Федорович, тебе ничего не надо? Просто спросить, почему простые вещи, желание помочь и желание просто общаться с людьми становятся какими-то стыдливыми? Почему вся индустрия раскрученности, мода на машины, на одежду, как себя вести, становится какой-то помпой и руководством к действию, и смыслом жизни? А нет. Вот мы сидим с вами в прекрасном деревянном помещении. Вот куда-то какие-то коттеджи, в которых неуютно. Дерево. Я понимаю, что мы, к сожалению, тоже дерево уничтожаем для того, чтобы экологически чистые. Но как же наши древние предки жили. Было у них всякое, но, слава богу, не было смартфонов. И все вот это вот ноутбуков. Вот минимизировать это и вернуться к себе. Вот нам надо все время этот здравый смысл искать между техническим прогрессом и не забывать про себя. Но технологии тоже не всегда плохие. То есть, а я и говорю здравый смысл. Я вижу здесь проблему больше не в самих технологиях, а в том, что люди не совсем умеют или не совсем готовы ими пользоваться. Слепо идут за этими новинками, технологиями, покупают, скупают, бездумно используют во вред даже себе. Понимаете? Да, и, к сожалению, это очень отражается на новых поколениях. Очень. Я хочу сказать, что вот буквально недавно я была на мероприятии молодежном, посвященном Дню молодежи. И там было предоставлено молодежи огромное количество разных развлечений. И не было никаких компьютерных. Там был отдельный класс, где занимались люди, которые быстренько должны сделать клип по этим технологиям и так далее, так далее. Но очень много по старинке были там, так сказать, какие-то соревновательные, городки надувные, что-то мы должны, какой-то кроссворд были. И прямо было шатер, где присутствовали вышивание, что-то мы там мастерили, какие-то рукоделия. Надо было что-то нарисовать, разукрасить сумку. Дети стояли, дети 16-летние, в очередь. Вы знаете, значит, если предоставлять и учить, то это в человеке никуда не девается. Понимаете? Предоставь. Старшее поколение, ответственность перед нами. Что мы говорим? Вот это смартфон добро? Или мы говорим, а ну-ка сделай ручками, а ну-ка постругай, а ну-ка давай вышивать будем, это моторика, это образное мышление, это в тебе творец поддерживается. Мы вот так будем с детьми разговаривать и с молодежью? Или будем говорить, возьми смартфон, мне некогда? Хорошо, а вот на ваш взгляд, в какой момент вот исторически мы переключились вдруг с того, что как бы были творцами, да, что-то делали сами, на вот эту технологическую платформу, скажем так, да, то есть был же где-то вот этот момент. Вы знаете, вы сейчас, наверное, никак не будете отрицать, что люди, которые находили, на чем наживиться, были всегда. Из группы людей выделялся там, который жевал в уголочке или что-то скрыл от кого-то, от общины, да, и что-то куда-то реализовал и себе сделал навар в этом, в чем-то, да. И это было издревле. Не потому, что люди плохие. Всегда были люди более-менее, да, общные, а другие отпочковывались, как-то они отличались своей алчностью и так далее. Вот это вот желание на чем-то навариться и быть богаче другого, из этого это продать, это было всегда. Где ж? Просто если сравнивать с техническим прогрессом одно, а люди же порождают этот технический прогресс, находят способы новые, я бы сказала, извращенные, на чем преувеличить свое богатство. Не нужно увеличить в таких размерах, которым еще и кичиться. Отсутствие чувства меры. Опять. Чувство меры, золотая середина, вы понимаете? И вот сейчас время вот такого изврата. Переизбытка во всем, и оно культивируется, оно пропагандируется как норма. Это не так. Поэтому мы должны возвращать люди здравомыслящие и помогать. Вот не прямо у нас нет ресурсов таких, как у людей, которые сходят с ума от денег и от того проплачивают те формы, которые еще приносят больше прибыль. Понимаете? Что такое пластик? Сделать что-то в помощь, я не знаю, пластиковое ведро и сделать миллиарды ненужных пластиковых тарелок или одноразовых товаров, которые выбрасываются и засоряют нашу планету. Вот на этом сиюминутно наживаются алчные, они были всегда. Понимаете, мы даже исторически не будем опровергать это, иначе бы это сейчас просто время. Я не знаю, когда мы, люди, которые со здравым смыслом не возьмем, вилы и не пойдем на это дело. Извините, пожалуйста, мирным путем, хотя бы образно, я говорю про это образно. Просто, ну, давайте хотя бы начнем с того, что мы это делаем пока группками, а алчные и ненасытные объединены в своем ресурсе, понимаете? Они зарабатывают много на том, что порождают, инструменты проплачивают, чтобы зарабатывать еще больше. Это безумие, это диагноз. Как нам сделать вывод из этого урока, да? И какие-то надо меры принимать, чтобы, ну, выйти из этой ситуации. Ну, давайте начнем с того. Вот вернемся к фестивалю. На нашем фестивале никто не просит никаких взносов. Есть правила этики. Вы пришли, вы по заявочке отправили. Мы вас оценили, подарили. Мы соблюдаем все. Мы пропагандируем песни, которые написали авторы для нашего кинематографа на русском языке. Мы не поем никаких англоязычных песен. Мы пропагандируем наших авторов, которые писали в России для российского кинематографа. Уважительно относимся всем тем, кто нам помогает, кто приходит к нам петь песни от души. Это уже какая-то здоровая почва, согласитесь? Вот давайте не будем брать масштабно, что нам не посильно, и объединяться такими людьми, а у нас, иначе бы фестиваль не состоялся, если бы нам не помогали такие же здравомыслящие, не алчные люди, добрые, с пониманием. Русские, российские люди, которые ценят творчество, понимают людей, доверяют и так далее. Вот давайте будем такими очагами поддерживать человечное такое, да? Я думаю, что и во всех национальностях, у всех людей на планете есть это доброе, да? Я тоже склонна говорить, что в России особенное, в России люди, но чтобы это было без сумасшествия, понимаете, да? Никому не хочется, чтобы была определенная ситуация, чтобы кто-то страдал, плакал и так далее, и так далее. Если мы хотим, получается, да, каких-то изменений, то начать надо в первую очередь с себя. Со своего ближайшего окружения. Да, найти единомышленников, что получилось и с нашим проектом. Пускай это одноразово. Ну почему? С конкурсантами я дружу аж с 2004 года. С некоторыми. Меня поддерживает этими условными 3 рублями человек, которого я знаю с 93-го года. Я могу шить. Вот если кто нам поможет с фестивалем, предположим, выделит там, я не знаю, там какие-то дополнительные подарки, скажет, Оля, ну-ка шей ты нам для коллектива что-то. Я сяду и сошью. Что я могу? Понимаете? То есть и мы берем вот эту модель, да, и распространяем ее. Натуральное хозяйство. Помните, было обмен натуральное хозяйство? Натуральное хозяйство. На Руси. И распространяем ее на все сферы жизни народа. Вы понимаете, слово распространять, это тоже как-то очень похоже, вот это проплаченные там всякие вещи. Нет, мы живем и своим примером жизни, взаимодействия именно так и пропагандируем. Без меча, без всяких агрессивных способов, свой способ жизни и транслируем людям такой образ жизни. Показываем на своем примере. На своем примере исключительно. Угу. Только так. Конечно, мы обязаны защищаться. Если кто-то поймет от того, что мы так ярко, убедительно, положительно существуем в социуме, и понятно, что дело, мы будем защищаться, если что-то не так. Я вот просто знаю про этот музей, который отстаивал свое право на житье 20 лет. Низкий поклон дирекции этого нашего музея замечательного. Я до определенного момента не знала, что существует такой музей. Когда я захотела найти единомышленников, людей, которые меня поймут в том, что мне нужно найти помещение или предложить концерт наших талантливых исполнителей, я пошла в люди, в народ. Там отказали, там откликнулись. Вот так я нашла этот музей. Вы понимаете, как бы я нашла, если бы я сидела и говорила, ничего нет, нужно только от денег, все зависит, все от денег, все никто не помогает, я не буду делать, вот если бы были деньги. И у меня есть знакомые, которые раньше занимались телевизионными проектами. Им выделялись государственные средства. И они очень благополучно делали этот проект. Сейчас представители этого проекта сидят и смотрят на меня со стороны. И у них не хватает человеческих качеств начать это дело. Делать бесплатно, потому что сколько было вовлечено за государственные деньги в этот проект, помогли бы и откликнулись. Человек лично не хочет и не делает, потому что сейчас у этого человека нет субсидирования. Ну, для меня это не пример. Для меня это, наоборот, поддержка самой себя, что бы ни было, идея зажигает, как Прометей. Понимаете? Хорошее дело, как Прометей. Мы знаем, что и плохое кого-то зажигает, но давайте вносить альтернативу и поддерживать хорошее, что существует на Земле и предназначено человеку. Просто, вот по-земному, давайте делать добрые дела, а как это в душе откликается, вы уж, наверное, знаете, да? Когда ты видишь, когда мне в пандемию в 2020 году мне конкурсанты звонили, писали на почту, когда будет. Люди даже забывали. Наоборот, эта ситуация, когда нас закрыли, люди хотели еще больше выговориться, спеть. Что такое? Ну, я писала, ну, вы понимаете, что по законодательству, по обстоятельствам мы не можем отписываться. И все равно по разрешению Дома кино, После международного фестиваля, который провел Никита Михалков в Доме кино, в декабре, а не в апреле, мне было позволено провести тоже наш фестиваль «Низкий поклон» дирекции Дома кино. Вы совершенно на безвозмездной основе у меня берете интервью, пришли, потратили время. А некоторые за это берут всегда, все деньги и развивают тем самым эту политику очень поганую. Да, что вот только так, вот если мы не будем культивировать и пропагандировать, я буду говорить про вас, буду говорить про, где мы находимся, кто мне помогал. И говорит, что это безвозмездно. Это не стыдно. Иначе не стыдно людям ведь, кто говорит, что деньги – это все. Вы понимаете, наша не миссия, а наша задача такая. Понимаете? Наверное, миссия – это большое понятие. У нас с вами нет таких ресурсов, которые вот у людей, которые только деньгами алчны. Сейчас мы видим результат, когда подменяют смыслы напрочь. Подменяют смыслы, истинные какие-то, напрочь. Пытаются это делать, но мы же есть, вы же есть. Директор этого музея есть, Анатолий Иванович наш. Доронин, есть. Есть люди, с которыми я взаимодействовал, есть. Ну, как я, ну, вот что еще надо? Конечно, бы пропагандировать пошире это. Но мы уже с вами нашлись. И вы свой ресурс используете, а мы свой про вас расскажем. И все. Ну, получается, что по большому счету, кроме нас, этим заниматься-то и некому. Да мы с вами это уже. Вот понимаете, у меня фамилия Мюнхгаузен, и у меня, как ни странно, очень созвучно с версией Горина, когда он предлагал людям 32 мая как праздник. И я с этим фестивалем Дербенева замечательным ходила вот куда я только. И, кстати, я писала очень богатым людям, которым легче коллекционировать и вкладывать деньги в яйца Фаберже, чем 32 тысячи нам на призы дать конкурсантам условные. Приходила я в позорную организацию, которая торгует нашими нефтяными запасами. Я написала письмо, сказала, нам всего лишь вот столько надо, ни о чем. Понимаете? Они рассмотрели, сказали, мы вам не дадим на призы. Я говорю, вы понимаете, что у вас футбольная команда, которую вы субсидируете, на трусах имеет лампасы в ту же цену, которую я просила у вас на призы. Я говорю, буду жаловаться президенту. Они говорят, жалуйтесь. Вы понимаете, в чем дело? То есть я не заплакала. Я поняла, что, как говорится, ну уж народных-то ресурсов, как нам говорили, уже не существует, сами понимаете. И вот так вот на нас смотрят, какие-то копейки. И тем не менее, это было 5 лет назад. И я писала очень много, а до сих пор проходят мероприятия. Спросите, почему? Потому что я одержима идеей, и потому что находятся энтузиасты, находятся, пускай одноразовые, сподвижники этого дела. Вот вы упомянули про перспективы. А какие перспективы вообще у подобного формата взаимодействия, у самого фестиваля? И какие он открывает для людей пространство? Так, значит, какие перспективы? Значит, время сложное. Заглядывать больше, чем мы можем, мы не будем. На следующий год нашему фестивалю «Кинопесни 10 лет». Конечно, я сейчас уже предпринимаю шаги. Нам теперь нужно помещение, поскольку Дом кино закрывается на реконструкцию. Мы немножечко беспризорные, но я надеюсь, что взаимодействие с Музеем славянской культуры будет происходить и дальше. Если нет, то я как мать этого дитя буду ходить и спрашивать, и искать другие площадки. Но я надеюсь, что по отношению к этому музею, все прошло хорошо, и мы будем взаимодействовать. Какие перспективы? Даже в нашем положении мы не пишем, что мы делегируем на конкурс в Юрмала или куда-то. Хочу сказать, какой эффект имеет участие в нашем фестивале и конкурсе для людей. Предположим, люди поучаствовали, разные, какие-то слагаемые, почему они у нас участвовали. Кто получить диплом, кто проверит себя на прочность, кто представляет своих учениц для того, чтобы, или учеников для того, чтобы какую-то песню отрепетировать на публике. Пожалуйста. Кто-то самоутвердится, пожалуйста. В 2019 году гран-при у нас получает Полина Клинникова. Это второй приз гран-при, который за 10 лет мы даем. Полина Клинникова сейчас является солисткой московской оперетты, участница проекта «Голоса». И она у нас теперь член жюри. Совершенно закономерно. У нас есть такая практика, что кто побеждал у нас в какой-либо номинации, профессионалы, непрофессионалы, мы предоставляем возможность быть представителем жюри разных лет. И Полина Клинникова рассказала такую историю. Что-то у нее было в жизни не так после окончания ГИТИСа. Она что-то сомневалась, какая-то уверенность ей была необходима, и она услышала про наш конкурс и подала заявку. Не прошла. В тот год, когда она первый раз подавала заявку, была очень серьезная конкуренция. Были представители Москонцерта. В общем, была очень серьезная конкуренция. Полина у нас не прошла, хотя выступила она прекрасно. И я, как организатор, поставил ее в гала-концерт. Потому что у меня есть полномочия, если жюри не оценивает, ну, не имеет он возможности, потому что ограниченное количество мест. Полина блистательно выступила. Ее это вдохновило. Через некоторое время Полина опять пришла к нам на конкурс и получила гран-при. И она всегда говорит о том, что в ее жизни конкурс кинопесни имени поэта Леонида Тербенева стал воодушевляющим фактором ее биографии, участия в нашем конкурсе. И еще одну фамилию вам назову. Короткова Екатерина. Понимаете? Девушка, которая сейчас работает в театре Ноны Гришаевой. Студентка ГИТИСа. Получила первую гран-при. Мы вообще не ожидали, что мы будем вручать гран-при. Не потому, что мы такие жадные. Гран-при – это что-то особенное, правда? И Катя Короткова, образно сказать, положила нас всех на лопатки. Первый тур у нас заочный. Жюри отсмотрело, ну и ничего, условно говоря, выдающегося мы не нашли. Перевели ее на второй тур. Девушка приходит на второй тур. Гран-при у нас не предусмотрено. Девушке 15 лет. С 15 лет мы принимаем заявки. И начинает петь, стоя у рояля. Девушке 15 лет. Какое понимание песни! Какое понимание выбранного материала! Как интеллигентно и культурно она выглядела на сцене! Как она представила людей своего поколения, которые занимаются песней, музыкой, творчеством. Вы даже себе не представляете. Мы сидели, раскрыв рот, образно говоря, и я сказала, говорю, это гран-при. Я побежала покупать приз. Жюри и без меня с этим были согласны, потому что, вот, вы понимаете, настолько была культура исполнительская, настолько было это неожиданно все. Поэтому я еще раз радуюсь, что у нас есть второй очный тур. Оценивать вокалистов заочно – это преступление. Сейчас развивается форма онлайн, тын-тын, тын-тын, сидите там, мы вас послушаем. Какая-то фикция. Слушать артиста, живого человека, то ли он читает стихи, то ли он играет на музыкальном инструменте. Ни в коем случае живое нельзя слушать в каком-то онлайн вот этой форме, которой можно воспользоваться на благо, а которой губит живое. И вот Катя Короткова – это яркое доказательство, что конкурсы, такие как наш, обязательно должны быть в живом формате, воочию, со зрителями. Все реально должно быть, понимаете, да? Поэтому нам не важно, куда они пойдут дальше. У нас написано, что мы не делегируем, не обещаем золотые горы. А именно, что наш конкурс является этапом вдохновления для людей, которые в нем участвуют. Совершенно демократичный, совершенно народный вариант, общедоступный. Да? Там у нас написано, если вы обладаете слухом, если вы любите наше кинонаследие музыкальное, вам к нам. Я всегда за живое взаимодействие людей. И разумное использование технического прогресса. Конечно, мы в соцсетях. Это прогресс, прогресс, бесплатный ресурс. Спасибо разработчикам. Стараемся тоже, так сказать, не нарушать правила. Как бы состоялся наш конкурс, если бы не было замечательных людей, которые любят песню и спешат к нам? Приоритет – живые люди. Живые люди, которые любят песню, которые своей душой, ну, не могут себе позволить только сидеть в смартфонах, там, какие-то в кинотеатрах или так далее. Все к нам, кто любит песню, кто любит общение, Поете вы, не поете. Кто не поет, приходите к нам на гала-концерты. Зовите нас, пожалуйста, мы исполним для вас песни из российского кино. Бригаду соберем наших конкурсантов и приедем хоть в долголетие помещения, да, для нашего почтенного возраста представителей. Хотите там в школу приедем. В кинематографе песен на разные темы большое количество. Пожалуйста, зовите, мы приедем. Фестиваль кинопесни. Наши конкурсанты будут рады приехать там в ваши точки, где вы хотите, чтобы мы вам исполнили эти песни. Нужно, конечно, минимум. Микрофон, куда мы, значит, будем флешечку вставлять, и колоночка. Все. Мы в полевых условиях тоже работаем. У нас очень было много благотворительных концертов. И в программе «Культурные выходные» в Москве проходили. У нас было 6 концертов в 2016 году. И сейчас мы очень много, так сказать, концертов благотворительных. И наши конкурсанты участвуют благотворительно очень много. Почему мы боимся этих слов «благотворительно»? Конечно, все люди, которые принимают участие в нашем фестивальном конкурсе и фестивале, конечно, где-то работают. Мы бы рады, чтобы, так сказать, представители культуры, так сказать, как-то обратили на нас внимание, да? У меня были предприняты шаги. Я спрашивала в одной организации, есть ли у вас такой отдел, где можно было наш фестиваль пристроить. Говорит, нет. В другую организацию нет. Не то, что мы плохие. Ну, я не буду домыслы, по какой причине, неважно. Существуем же мы. Я же не просто сижу, и вот нас никто не берет. Там нужны свои какие-то контакты, свои какие-то взаимодействия, которые, наверное, нам неприемлемы, да? Пока еще. Хотя все человеческие ходы я предусмотрела и предпринимала по поводу популяризации нашего фестиваля. И тем не менее, мы существуем 9 лет, не существуем, а живем и действуем. У нас есть и призеры, и уже такой немалый штат людей и единомышленников в этом вопросе. Пускай они будут разовые, пускай это будет точечная помощь, неважно. Это нельзя недооценивать, понимаете, да? Как можно с вами связаться, может быть, как-то к вам попасть, как-то повзаимодействовать с вами? Мы пользуемся техническим прогрессом. То есть наши страницы есть в соцсетях официальные. Страница называется так: «Фестиваль кинопесни имени поэта Дербенева». На этих официальных страницах ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники у нас есть условия и положения. Можно немножечко пролистать вниз, но перед тем, как мы будем принимать заявки, мы вывешиваем это положение обновленным, чуть-чуть, только с датами. Основа этого положения, участие в нашем конкурсе, всегда одни и те же, меняются только даты. Кто не поленится, может просто пролистать наши страницы «Фестиваль кинопесни имени поэта Леонида Дербенева» ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники, и вы увидите прямо, так сказать, перечень того, что нужно сделать. Все очень просто. Вы пишете в домашних условиях, на носитель технического прогресса, смартфон, песни прямо на кухне, которые вы записываете под минусовки. Что касается минусовок, нас еще никто за это не ругал, что мы в интернете берем минусовки, потому что у нас весь процесс идет бесплатно. Если бы мы на этом зарабатывали, к нам были бы претензии. Претензии предоставить по законодательству к нам невозможно. И буквально в прошлом году представитель РАО связался со мной и попросил написать меня бумагу объяснительную для того, чтобы правообладатели были ознакомлены с тем, что мы не зарабатываем на этом проекте никак. Никто ни за что не получает деньги. Люди просто поют. Поэтому у нас люди берут из интернета минусовочки, записывают их на своих кухнях, понимаете, кто где, кто может быть концертной площадке, если это касается номинации «Профессионалы», и присылают нам две песни из российского кинематографа. Хочу вам еще один пунктик заметить, что мы с удовольствием ждем конкурсантов, которые исполняют песни на своих родных языках тех республик, которые входили в состав СССР. Были же у нас узбекфильм, таджикфильм, грузиефильм. Очень жалко, что представители этих наших бывших республик замечательных только два раза исполнили песни на родном языке из тех фильмов, которые были сняты в то время. Я же тоже человек и переживаю вот это время определенным образом. Эмоциональный человек, бескожный человек. Я внешне, может, такая вот, знаете, гром, тетенька такая, да? Ничего подобного. Совершенно бескожный человек, все воспринимаю близко к сердцу и стараюсь с этим работать. Надо же научиться видеть позитив в чем-то, противостоять негативному. Говорю какими-то вроде кондомными формулировками, которые, так сказать, вот, ну, надо просто. Я вот как делаю? Я выхожу на улицу и ищу, что бы тут хорошего. А все хорошее. Все хорошее. Трава зеленеет, солнце светит, люди улыбаются. Не улыбаются, подойди, скажите, пожалуйста. Ну, с учетом, что от человека можно огрести, конечно. Ну, просто, а вдруг? С этим, может, что помочь? Нет? Отошел. А вдруг вы можете анекдоты вместе рассказывать, стоять будете? А может, и песню вместе споете? А может, скажете, да поди меня обоим, вон, пойдем подклеим. Ну, что-нибудь, ну, надо делать. Нельзя закрываться. Нельзя закрываться. У всех же свои оценки, да? Что такое светлые силы, что такое прогресс, позитив. Но к здравому смыслу человека взывать всегда – это большое дело. Потому что вот если идти за всем тем, что сейчас рекламируется, это просто… Это ужас. Вот давайте так. Равнение на нас, да? Мы тоже умеем ошибаться и можем ошибаться, и, к сожалению, ошибаемся. Но личная совесть, лучший контролер, это тоже может читаться кем-то по-другому. Но мы в данный момент сидим в музее славянской культуры, который нам совершенно бесплатно все предоставил. Я разговариваю с Павлом, который потратил свое время, приехал, со мной общается, потом это выставит свой ресурс. Наш продукт, итоги нашей беседы, смонтированные вами, будут смотреть люди, которые любят вас, это аудитория, да? Они узнают о нас. Я в наших средствах массовой информации, а это какое? Это соцсети. Расскажу сейчас же, после того, как мы закончим, про вас, про музей. Вот это и есть взаимодействие, и мы распространяем хорошее дело. Благодарю. И я вас благодарю. Какое прекрасное русское слово. Благодарю. И понятие. Вы знаете, это старо как мир. Идея, да, одержимость этой идеей, хорошая одержимость, да, чтобы это двигало и было на пользу людям, именно на пользу. Почему можно что-то сидеть там придумывать во вред? А надо светлую сторону в жизни принимать. А фестиваль кинопесни на светлой полосе жизни.